Глава 85. Старик протянул ладони, на нее с потолка посыпались карты. Хлопая крыльями вольной ласточки, те улеглись аккуратной стопкой. Анвар подул на них и четкими, резкими и выверенными движениями, чем напоминал кота, размахивающего лапами следом за мошкой, разбросал карты, по две каждому. Ему самому и Арду. Милар не дергался, да и возможности у того не имелось, и наша крепко прижимала капитану к стулу, попутно закрывая рот. И если Пнев слишком уж явно пытался вырваться из схватки, вампир лишь немного поднимала ладонь над губой, перекрывая пленнику еще и нос. Арди поднял уголки. Как учили ковбои, не стоит брать карты в руки, достаточно лишь отогнуть самый краешек обеих карт. «Чему эта пошлость, молодой габар?» Добродушно, по-соседски разулыбался Регланов. «Вы ничего не увидите, если будете так ерничать». И, подавая пример, Анвар, забавно дергая усами, поднял карты над столом. Слегка скрипели разбитые доски стен, некогда служившие обшивкой для маленького офиса, в котором трудилась пара человек, занимавшихся бумажной работой, поддерживающей функционирование склада. Трещал под их ногами пол, то и дело осыпавшийся деревянной пылью внутрь зияющей пропасти. Что из этого реально, что нет. Но что куда важнее, сколько их на самом деле в помещении. Насколько помнил Ардан, то и наш утащил с крыши еще один вампир. Неужели тот оставил свою соратницу одну? И все же юноша не сводил взгляда с тени револьвера. Верить магу иллюзий на слово, о том, что он отпустит их с Миларом и остальными, так же глупо и наивно, как в данном случае, доверять своим чувствам, в том числе и глазам. Все, чтобы он не увидел, лишь обман и подлог. Так что я увидел достаточно. Арди, не открывая карт, отодвинул их вперед. «Интересно», — протянул старик. «Что же, давайте тогда сделаем еще чуточку интересней. Если вы играете в закрытую, то позвольте мне сыграть напротив, в открытую». Анвар, как и в прошлый раз, перевернул карты и выложил их на стол. На одной бабочка порхала над цветком, а на другом девушка в вызывающем наряде, прямиком из прошлых веков, когда вместо автомобилей по дорогам ездили кареты и телеги, расхаживала по пирсу среди моряков. Картинки двигались, мерцали и ни на миг не замирали. Безусловно, без желтого генератора поддерживать нечто такое, да и вообще сотворить, не представлялось возможным. Точно так же, как даже самый могучий огр или великан не смог бы поднять на плечах алькадский пик. «Удивительно. Вы находите?» — самодовольно улыбнулся Анвар. «Разумеется», — кивнул Арди и тут же поспешил добавить. «То, как вы смогли скрытно добыть несколько генераторов, подходящих для малой промышленности, причем сделать это незаметно от всей имперской бюрократии, втайне даже от второй канцелярии». По мере того, как Ардан говорил, Регланов все темнело, темнело лицом. Видимо, он ожидал услышать совсем другое. «И знаете, что меня восхищает даже больше?» Ардан стучал пальцами по посоху. «Не потому, что хотел выглядеть как-то особенно впечатляюще, а потому, что пытался таким образом хоть немного успокоить рвущееся на свободу сердце. Он ощущал себя глупой мышкой-полевкой, по своей воле забравшейся в пасть голодной змее, а теперь судорожно пытающейся найти способ выжить». «И что же?» — прищурился старик. «Что вы при этом один из учеников моего прадедушки. А значит, вас ищет половина мира, а другая пытается сделать так, чтобы никто не нашел». Арди молил спящих духов о стойкости голоса, дабы тот не дрогнул и не сорвался на испуганный писк. «И вот вы здесь, в столице, причем во времена, когда даже секретари стражи землю роют, чтобы отыскать ниточки к террористической группе, которая...» «Мы не террористы! Мы не террористы!» Ардан замолчал. Выкрик, полный искренней обиды и даже отчаяния, принадлежал вовсе не Анвару Регланову, а и наши, той самой и наши, которая вроде как связана каким-то там контрактом с Анваром, или... «Простите мою подручную за несдержанность, Арт!» Голос Анвара, пусть и всего на мгновение, на краткий, почти незаметный миг, но все же лишился прежней сахарности. Его тон прозвучал жестко и хлестко. «Поздно. Слишком поздно. Арди узнал, что хотел. Как, судя по всему, и Милар. Капитан сразу как-то успокоился и даже немного расслабился. «Давайте выложим первый кон». Анвар, пытаясь сменить тему и как-то сгладить произошедшее, сдвинув фокус происходящего на опасную игру с Шулером, снова постучал по столу. Вновь, как и в прошлый раз, из воздуха на сокно посыпались карты. Они легли между Анваром и Орданом, три штуки из первого кона игры в семерку. На одной король посвящал воина в рыцари, а вокруг гремели трубачи и придворные, руку плескали, вскидывая в небо платки. На второй маг сидел в высокой башне и корпел над книгами, а из окна открывался вид на холмы. А на последний странствующий торговец, заплутавший среди деревенских домов, вез на телеге мешки с товаром. Сколько ни старайся, но смысла карт, не зная к ним ключа, не поймешь. Точно так же, как и магии, их породившей. Вряд ли Аверский сможет сюда проникнуть. Как и кто-либо из стражей второй канцелярии, какими бы спецсредствами те не располагали. Именно поэтому и наши с Анваром и выглядели такими уверенными в себе. Они совсем не походили на загнанных зверей, коими должны были себя ощущать. Скорее наоборот. Арди сидел рядом с двумя хищниками, довольными тем, как проходит их охота. Только одно их беспокоило — оговорка и наши. Если она действительно настолько неуместна, то старик обязательно попытается спрятать ее под... «Знаете, без повышения ставок как-то все же не очень интересно», — протянул Анвар, продолжая играться фишками. «Как насчет повысить?» Сердце Арди пропустило удар, затем еще один. Когда холодный пот прошибал спину, заставляя майку и сорочку поверх нее прилипать к телу, юноше и вовсе показалось, что сердце устало и остановило свой прежний непрерывный ритм. «Что вы хотите?» — в очередной раз спросил Ордан. «Мы уже поставили ваши угли пламени ситхи против моего ответа на ваш вопрос». Анвар поднял фишку и начал крутить ее на указательном пальце, а та и не думала падать обратно на стол. «Вы знаете, вы настолько не похожи на Арора, насколько это в принципе возможно. Кроме глаз. Глаза у вас такие же. Пусть другого цвета, но то, что прячется у них внутри... Вы ведь пытаетесь сейчас выиграть, не так ли?» «А зачем начинать игру, если не для победы?» Старик засмеялся все тем же смехом, напоминающим визги ласки. «О чем я и говорю», — просвистел он сквозь усы. «Что же, раз вы рассчитываете на победу, то давайте сделаем так». Анвар снова сложил пальцы характерным образом и направил их на Милара. «На этом кону вы поставите жизнь вашего напарника, а я... Дайте подумать... Что бы могло вас заинтересовать? Ах, да, я поставлю историю. В конце концов, кто мы все такие, если не живые истории, не правда ли?» Милар что-то промычал, что-то очень сильно похожее на ругательство, которым упоминались предки старика вплоть до момента сотворения мира. Арди же старался сохранить внешнюю невозмутимость. Анвар питал необыкновенно истовую уверенность в том, что его собеседник не просто хотя бы знал, что такое угли пламени ситхи, а обладал информацией о месте их нахождения. Ордан должен был поддерживать эту иллюзию, свою иллюзию, внутри чужого морока. «Историю, которую я поставлю, юноша, начинается...» Анвар снова начал подкручивать усы, попутно играя с фишками. «Давно. Настолько давно, что, наверное, большинство увидят в моих словах не более, чем выдержки из учебников по истории». Лицо Регланова чуть разгладилось, а сам он как-то обмяк, будто растворяясь в собственных воспоминаниях. Что при этом происходило за пределами помещения, оставалось сокрыто под саваном тайны. Может быть, на первом этаже устроили кровавую баню с убийством десятков и сотен гостей. Маловероятно. Может быть, стражи, плащи и военные уже начали попытки штурма? Скорее всего, так оно и есть, но вряд ли они даже брешь в щите сумели проделать. А значит, если Арди хоть немного начал понимать уклад жизни столицы, то майор Трофимов уже отдал приказ и по улицам, вызывая всеобщий ажиотаж, по трамвайным путям ползут платформы, груженные артиллерийскими пушками. И самые тревожащие... Анвар не мог этого не понимать. 223 года назад на окраинах тогдашней столицы, которую вы сейчас называете набережной Кривоводного канала, продолжил Анвар, позволяя просторечиям проникнуть в свою прежде изящную, чуть насмешливую речь, жил парнишка в семье разнорабочего и любящей матери. Она действительно нас любила. И делила эту любовь, как могла, между восемью детьми. Увы, до 10 лет дожили только 5. Знаете ли, медицина того времени совсем не чета нынешней. По мере рассказа старика на столе появлялись призрачные куклы. Имитируя детский театр, миниатюрные фигурки раскланивались и ломанными движениями иллюстрировали рассказ. Иллюзия выглядела одновременно чарующей и нервирующей. Парнишка этот с самого детства знал, что ему придется постараться, чтобы его не постигла участь погибших братьев и сестры. Так что, как только ему исполнилось 13 лет, мерцающая кукла в виде ребенка скинула тяжелый мешок, который таскала по помещению склада, очень знакомого склада, и, расправив плечи в рваных обносках, поцеловала уставшую мать, пожала руку сгорбившемуся отцу, а затем отправилась в темный тоннель, ведущий под землю. Тогда не существовало арт ни школ, ни колледжей, ни тем более институтов. Единственное место, где обучались и маги, и светлейшие умы империи — Большой. А как же тогда становились звездными магами? Несмотря на ситуацию, Арди не сумел сдержать свое любопытство, что незамедлительно вызвало у Милара приступ закатывания глаз. «Устраивались подмастерьями к тем магам, что уже носили регалии», — без особой радости ответил Анвар. «Вы, наверное, хотите спросить, как именно их отбирали?» «Весьма своеобразным образом. Увы, одному из примерно 20 подмастерьев не везло попасть к человеку, который бы обладал... примерно такими же интересами в вопросах постели, что и тому господину, который помогал нам поддерживать цаплю в рабочем состоянии. Значит, цапля все же принадлежала паукам. Для чего подпольной организации, преследующей неясные цели, но такие, что касаются артефактов, может потребоваться собственное, незаконное казино, в котором присутствовали искусные иллюзии и мороки? Ответ лежал на поверхности для скорейшего получения большого объема наличных средств, которые пройдут мимо банковских учетных книг и реестров. Настоящий вопрос заключался в другом. Зачем им столько денег? И раз уж они избавились и от Иригова, и от цапли, то, получается, нужную сумму пауки уже собрали. «Когда мне исполнилось 13, — Анвар продолжал, — а кукла, спустившись под землю, оказалась на сцене, где к ней подходили другие куклы, куклы взрослых. Те протягивали ребенку какие-то бумаги, книги, головоломки, что-то обсуждали, а затем уходили. И внезапно из толпы кукол вышла совсем неприметная, без плаща и регалий, но вся в черном. Она тоже протянула ребенку что-то. Что-то в форме простой шкатулки, но без видимого способа открыть. Минута, другая, мальчик справился, и фигура, удовлетворительно кивнув, забрала его с собой. И так я оказался у ученика Хорора и Габара Арт. Долгие годы, наполненные болью, унижениями, бесконечными испытаниями и борьбой даже не за место под солнцем, а за сам факт выживания. Вы, наверное, уже знаете. Да и как же вам не знать-то с таким господином, как полковник? Вы можете думать, что это Анвар, Цилиндр, трюкач и лжец. Но подождите, Арт, подождите, пока не узнаете полковника и всю вашу поганую контору получше. Так вот... Анвар прокашлялся, и сцена на столе сменилась. Вместо толпы появился странный лекторий, в котором вместо кафедры маячила клетка, внутри которой сидел укутанный в плащ прадед Арди. Вот только слушателей вокруг собралось больше 11. Намного больше. Ардан насчитал не меньше... «Нас было вовсе не 11, а 34, Арт. 34 бедолаги». Дети бедняков, пришедшие за сладкой мечтой. Потомки обедневших аристократов, спасавшиеся от собственных семей. Незаконные отпрыски магов, решившие... Да, если честно, понятия не имею, что они там решали для себя. Мы между собой почти не общались. Анвар провел рукой, сцена изменилась, но Арди успел уловить последний миг спектакля. Краткий эпизод, в котором кукла-ребенка главного действующего лица представления плечом прижималась к другой кукле. Но миг прошел, и теперь в лектории действительно сидело 11 человек. Молодых мужчин и женщин, примерно лет 20. Остальные исчезли. «Мы не знали, куда пропадают те, кто не смог выдержать испытания и экзамены Фарора». Регланов помрачнело, глаза за алыми овалами стекол окуляров покрылись пеленой мимолетной печали. «Только позже мы узнали, что контора использовала их, скажем так, чтобы окупить вложения». Арди еще только открыл рот, а Анвар уже ответил на вопрос. «Мертвые земли, раскопки храмов старых богов, которым людская раса поклонялась до воцарения религии Светлоликого». «Взыпальницы, Анха, места обитания Фаи, поиски драконов, которые исчезли за полтора столетия до восстания лорда. Перечислять Арт можно бесконечно. Отчисленных с курса Арора отправляли всюду, где требовались». Регланов снял очки и протер их платком, таким же красным, как его сорочка. «Требовались маги, знающие куда больше, чем заботливо выращиваемые выпускники Большого. А еще те, кого никто не будет искать, о ком не знал даже магистрат. Мы этого тогда не понимали, Арт, но нас фактически не существовало. Мы жили лишь в границах, определенных второй канцелярией. А потом, представьте себе... Уф!» Анвар театрально взмахнул руками, и стол покрылся дымкой. А когда тот рассеялся, то не обнаружилось ни кукол, ни лектория, ничего, только карта и синее сукно. Тогда Рору удалось сбежать, или его и вовсе отпустили, кто знает, то нас, 11 оставшихся, обозначили неблагонадежными. Программу, если так можно сказать, эту многолетнюю пытку закрыли, все документы уничтожили, а нам дали выбор. Либо мы сотрудничаем с Короной и Черным домом, что и выбрали такие, как Эмергольд, Розеншлес и Барсков, либо... Анвар не договорил. Он явно вовремя поймал себя за язык. «Вот такая вот история, дорогой Арт». Старик принял прежний, добродушно-саркастический вид и снова начал играться фишками. «Так что не удивляйтесь, если не встретите ни одного ученика Арора, кто был бы вам рад». «Я знаю». «Знаете? Ах, ну да, Велена Эмергольд». С легкой теплотой в голосе произнес Анвар. «Наш драгоценный книжный червь, знающий все и обо всем. Совсем не харизматическое, к слову. Раздражало всех, в том числе и Арора. Как там у вас говорят? Пусть будет его имя забыто?» «Утеряно», — машинально поправил Ардан. «Да, хоть бы и так», — помахал фишкой Регланов, показывая, насколько ему безразлично озвученное уточнение. «Пора. Одного из величайших Анха и того, кто удивительно глубоко понимал принципы звездной магии. Нас хотели сделать главами магистрата. Совет высших магов, так они нас именовали. Хотели, чтобы мы двигали звездную науку дальше, обеспечивая империи ее лидерство, еще, разумеется, военное превосходство. 11 учеников Аврора на фронте. Кто выстоит, правда? Анвар убрал сморщенную ладонь во внутренний карман и достал оттуда курительную трубку. А затем на сцену вышел паровой двигатель. Мануфактуры и артели стали трансформироваться в первые цеха и фабрики. Началась промышленная революция. Многозарядные пистоли, затем нарезные стволы, а с ними револьверы, военные винтовки, а потом артиллерия, а сейчас... Анвар развел руками. «Вы сами все видите, Арт. Прежде такой магии, которая сейчас окутала цаплю, звездные маги не могли мечтать. Нечто столь сложное и объемное принадлежало лишь искусству Анхе. Но появились рей-генераторы, рей-кабели, анализаторы опять же. Мир так быстро и так разительно изменился за эти 200 лет, Арт. Совет высших магов. Скорее сборище престарелых клоунов. Но уж если быть клоуном...» Анвар, держа трубку правой рукой, левой ловко подкинул цилиндр, прокатил его по руке, а затем вернул обратно на седую макушку. «А быть лучшим клоуном и желательно живым». «Такая вот история, Арт. Думаю, она вполне достойна ставки. Тем более, раз уж на кону судьба капитана Пнёва». Старик, разумеется, не мог упустить возможности напомнить, на что именно они сейчас играли. И вот ведь в чем загвоздка. Арди не знал, сколько из сказанного правда, а сколько ложь. Может быть, Анвар и вовсе все придумал, а может и нет. Возможно, следующий ход Ордана в этой игре, чем-то напоминающий те, в которые они играли со Скасти от Анха, станет глупым и опрометчивым. Но когда игра ведется вокруг лжи, нужно внимательно следить не за тем, что было сказано, а за тем, о чем умолчали. «Следующий кон?» — предложил Анвар. «Разумеется», — согласился Арди. Старик снова постучал по столу, и на сукно легла четвертая, предпоследняя карта в розыгрыше семерки. На сей раз взгляду предстала хижина в лесу. Самая обычная, ничем не примечательная хижина в столь же непримечательном лесу. Анвар широко и плотоядно улыбнулся. «У вас осталось мало шансов, Арт». «Они были изначально?» «Разумеется!» — вроде даже искренне возмутился Регланов. «То, что вы не знаете правил игры, вовсе не значит, что их у нее нет». Арди замешкался на мгновение. «Мы сейчас о картах говорим?» Улыбка Анвара стала еще шире. «Возможно. Но сейчас не об этом. Жизнь вашего напарника уже почти в моих руках, как и угли. Но давайте не будем останавливаться. Что хотите поставить еще? От себя могу предложить, скажем, жизнь вашей драгоценной певицы. Если выиграете, то я не стану позволять и наши исполнить задуманное. Что поставите вы?» Ордан поднял взгляд на старика. Как он и полагал, прежде никто их отпускать не собирался. На следующий последний кон, когда на стол ляжет пятая карта, Анвар требует у Арди его собственную жизнь или нечто подобное. А значит, последний кон — лишь очередная иллюзия. Игра должна была закончиться здесь и сейчас. Оставалось лишь надеяться, что Милар правильно поймет сигнал. «Вы поставили историю, Анвар Цилиндр». Ордан все так же не притрагивался к своим картам. Какой смысл, если игра, в которую они играли, вообще не имела к картам никакого отношения? «Давайте я повторю вашу ставку». «Давайте». Еще немного подкрутил усы Регланов. «Знаете, в детстве мне нравилось решать головоломки». Ордан постукивал пальцами по посоху, все так же надеясь, что это хоть немного успокоит нервы. Признаться, успокаивало. «В любой головоломке всегда надо смотреть на то, что вам не показывают». «Хорошая мысль, Арт». «Представляете, мы с Миларом приезжаем, и первое, что видим, — убитую стражницу. Казненную даже, выстрелом в упор». «Увы», — — развел руками старик. — Я ведь должен был послать вам письмо. Ей просто не повезло стать посыльным. — Возможно. Но вот что странно. В последнее время мне часто приходится видеть трупы. — Увы. — Арди всеми силами пытался скопировать манеру общения Анвара. Просто чтобы немного того побесить и тем самым отвлечь внимание. Отвлечь внимание от того, кому на самом деле Арт рассказывал эту историю. Еще ни разу я не видел такого трупа, как сегодня. Чтобы умиротворенное лицо, чистая непорванная одежда и даже волосы не растрепались. Несчастная даже не видела выстрела, как и... Арди повернулся к телу мага второй канцелярии, который все это время лежал на стуле и истекал кровью. Они оба не знали, что в них стреляют. — Но мы же не изверги какие-то, Арт! — сплеснул руками Анвар. — К чему нам излишняя жестокость? — Да, — удивился Арди. — Но почему-то в случае с хранителем врат Конклава и стражем, отказавшимся проигнорировать исчезновение мальчиков, ваша организация не отказалась от лишней жестокости. Даже напротив. Вы всеми силами демонстрируете то, насколько жестоки и решительны можете быть. — Вы путаете жестокость с... — Позвольте я продолжу. Нарочно перебил Арди, заставляя Анвара целиком и полностью сосредоточить внимание на себе. Да это все равно, что играть в гляделки с разбуженным по зиме голодным медведем, но... Какие у него еще оставались варианты? Как-то не вяжется, да? Головоломка портится прямо на месте. Вы один из одиннадцати. Могучий маг, который способен поддерживать печать долголетия. Маг шести звезд, и вдруг револьвер. Странно. Так же странно, как и то, что вы рассказали про Арора. Получается, что вся империя, как и весь остальной мир, не знали о том... что мой прадед жив, а вы знали? Знали и бездействовали. Удивительно, не правда ли? Агланов сжал фишку в кулак. Мне перестает нравиться ваша ставка, Арт. Но вы еще не дослушали ее до конца, господин Регланов. А Арда было уже не остановить. Он начал играть, и если не доведет игру до конца, у них с Миларом, как и у всех остальных, нет ни шанса встретить следующий рассвет. Тем более, когда Анвар узнает, что Арди понятия не имеет, где могут находиться угли пламени ситхи, просто потому, что узнал о их существовании всего 10 минут назад. И то, что вы следили за мной, следили в столице, уже после того, как вышли статьи в газетах, а его императорское величество ошарашил всех правдой об Ароре и Габаре и о том, что тот все это время был жив... Вы убили стражницу, взяли в плен целую группу оперативников второй канцелярии, просто чтобы заставить меня прийти сюда, и при этом не имели желания выкрасть меня и узнать все, что хотели. Да зачем красть? Вы ведь так сведущи в счетах и иллюзиях. Вы могли просто обмануть меня, зачаровать, окутать мороком, и я бы сам все рассказал, или... «Аккуратнее, юноша!» Натуральным змеем прошипел Анвар. «Вы не хотите, чтобы я забыл о правилах приличия?» Пришло время открывать карты. «Ну так забудьте!» И Арди ударил посохом о пол, формируя перед собой щит Орловского. Как он и предполагал прежде, щит, сколь бы ни был чудовищен и сложен, не мог заблокировать использование звездной магии. Просто потому, что это затребовало бы при возведении пятую звезду, а генератор стоял лишь желтой четвертой звезды. «Стреляйте!» И тишина. Тишина, в которой буквально слышался скрип шестеренок в голове того, кому предназначался рассказ, вернее, той. «Кольца на вашей руке — это накопители. Очень странные, которых я прежде не видел, но это они». Ардан, понимая, что дороги назад уже нет, решил обозначить свою комбинацию. Очки на вашем лице позволяют вам видеть сквозь собственную иллюзию. Окуляры на цилиндре, управляющий блок щита. Все это говорит о том, что... Вы больны, господин Регланов. Большая часть ваших сил уходит на поддержание печати долголетия. И все, что у вас остается, несколько свободных лучей в первых четырех звездах. Именно поэтому вы не рисковали, когда следили за мной. Именно поэтому вы используете револьвер. Именно поэтому вы не вмешивались ни в одно из последних событий. Вы просто не можете себе этого позволить. Анвар промолчал. И я не знаю, какие цели преследует ваша организация, но то, что мне отчетливо понятно... Ардан открыл последнюю карту в комбинации. Вы в ней не состоите. Вас наняли. Или, может, вы сами вышли на пауков, но вовсе не разделяя их цели. Все, что вы хотите, вылечить свои гаснущие звезды. Ведь именно это с вами сделали после того, как вы отказались сотрудничать с Короной и Черным Домом. Вам, как и всем остальным, повредили звезды. Вам плевать на пауков и их цели. Все, что вы хотите, — решить собственные проблемы, и ради этого вы в любой подходящий момент вставите нож в спину тем, кого сейчас называете своими. «Достаточно!» Анвар вскочил на ноги, разом теряя весь лоск и всю напускную куртуазность. Он уже поднял перед собой сложенные пальцы, отбрасывающие на пол тень револьвера, потому как сколько бы ни была изящна и сложна иллюзия, в ней всегда останется пусть и самое маленькое окошко, едва уловимая прореха, дырочкой, сквозь которую тут же проникнет истинная реальность. «Предатель!» — выкрикнула вампир, подтверждая все то, что сказал Ардан. «И наша! Ты что, веришь этому?» Но и наша уже не слушала Анвара. «Стой!» — прозвучал выкрик из угла комнаты, выкрик такого же сухого, мертвого голоса. Ардан не ошибся, когда заподозрил Регланова в обмане. Они были в зале совсем не одни, но импульсивная вампирша не послушала и своего напарника. Отпустив Пнева, она прыгнула через стол в сторону Анвара. Тот начал стрелять, а Ардан уже падал на пол, попутно закрывая глаза и стягивая с себя очки. В грохоте выстрелов, пробивающих насквозь тело и наши, но явно не причиняющие той смертельного вреда, прозвучал знакомый характерный гром. Таким сопровождались выстрелы из револьверов второй канцелярии. Милар все верно понял. Капитан прицелился прямо в голову Регланова и несколько раз вдавил спусковой крючок параллельно с этим, большим пальцем взводя курок. Три пули устремились аккурат следом друг за другом. Если первые две разбились о пассивный щит, вспыхнувший вокруг фигуры мага, то третья, после того, как острые когти и наши, как и ее изогнутый кинжал, вспороли защиту, угодила прямиком в голову Анвара. Она разбила странного вида окуляра на его цилиндре и, разворачивая мага на 360 градусов, повалила на пол. А затем... Милар, тоже успевший снять очки и стрелявший без малого вслепую, не пострадал. Чего, увы, не скажешь о всех остальных. Анвар должен был иметь запасной план на случай, если его предательство... Или, что в духе Метрополии, попытка решить свои вопросы чужими руками раскроется. Арди правильно понял смысл очков в шкатулках. Зачем заставлять гостей постоянно их носить, если можно просто переписать руническую связь таким образом, чтобы иллюзии принимали в расчет уже находящихся под куполом щита? Но нет, Анвар специально все усложнил, излишне усложнил. Маги так не поступают, только если не преследуют определенную цель. Так что как только треснули простреленные окуляры, мир вокруг дрогнул. А вместе с его дрожанием сперва набухли, а затем треснули в миниатюрных взрывах окуляры на лицах всех присутствующих, в том числе и наши с ее напарником, вторым вампиром, все это время стоявшим под мороком. Будучи не мертвым, не излучавшим запаха, с небьющимся сердцем, лишенный дыхания, он никоим образом не привлекал внимания даже таких тонких чутья и слуха, как Уматабар. Ни один из тех, кто сидел за столом, даже не вздрогнул, когда острые осколки впились им в лица и в глаза. Мир вокруг замедлился. Ардан будто во сне наблюдал за тем, как и наша, резала когтями едва заметно дергающееся тело Анвара. У того левый глаз налился кровью и почти выпал из орбиты. Цилиндр упал на пол и покатился в сторону. Их взгляды, Арда с магом, у которого во лбу зияла отвратная борозда, пуля прошла по касательной, но довольно глубоко, пересеклись. «Корабль! Корабль!» Беззвучно двигались его губы, оставляя последние слова. Какие бы между Анваром и Арором ни возникли в прошлом споры и распри, теперь они решат их на том свете. Второй вампир, тот, что постарше, уже оттаскивал и нашего от изуродованного, недвигающегося тела Анвара. «Он предатель! Лживая свинья!» — кричала вампир, явно потерявшая всякое самообладание. «Такой же, как и все они, ты понимаешь? Он такой же, как и они, из-за которых мы...» «Замолчи!» — рявкнул взрослый вампир и отвесил звонкую оплеуху, которая легко бы снесла голову простому человеку. Но вампиршу, изрешеченную пулями, удар лишь привел в чувство. В помещении возникла тишина. Хотя какая тишина? Если прислушаться, то снизу, с первого этажа, слышались крики и вопли. Истошные животные, совсем неподдельные. Такие не спутаешь с детскими играми или игрой актеров на сцене. Нет, так кричали только те, кто познакомился с чем-то, что приоткрыло завесу над словом «смерть». Ардан, переводя взгляд с истекающих кровью оперативников стражи и второй канцелярии, отсутствие очков, как и все прочее, тоже являлось лишь трюком, сделал свой выбор. Заранее открыв нужную страницу в книге, уже тогда предполагая, для чего нужны очки, он ударил посохом о пол. Увы, у него не имелось возможности вычислить все параметры, так что все, что смог юноша накрыть четверых, мага плаща Анвар действительно убил. Плащей базовыми двухзвездными лечебными чарами. Те лишь простимулируют естественную регенерацию тканей, ускорив и усилив возможности организма по самовосстановлению десятикратно, но вопрос органов зрения ничуть не проще костей. Если они с Миларом не поторопятся, то мшистые, урские, Эрнсон и девушка-мутант в лучшем случае лишатся зрения, а в худшем... Учитывая четыре цели, Арди пришлось потратить 6 лучей красной и 6 лучей зеленой звезд, 2 на воплощение печати и еще по 4 на расширение числа целей. А затем почти досуха сушить по накопителю 2 цветов. Если бы не предоставленная черным домом амуниция, то на этом, как маг, Ардан бы и закончился. Но благодаря своему патронташу Ард поднялся на ноги с полным набором лучей в своих звездах. В кольцах на его левой руке еще оставалось 2 алых луча и 1 зеленый, а на правой накопители пылали всеми 9 зарядами. Ардан был готов к битве. А если учесть все то, что сказал Анвар... Даже если поделить услышанное на 2, все равно достаточно, чтобы не сводить взгляды с Инаши. Арт и не сводил. Вот только Милара не думал двигаться, как и второй вампир. Теперь Арт мог его разглядеть лучше, чем тогда, когда они с Аркаром столкнулись с молотками. Вампир выглядел обычно. Простой костюм, который с легкостью можно встретить на плечах любого клерка средней руки. Начищенные туфли, аккуратная прическа и, кажется, след от обручального кольца на пальце. Очень свежий след, как если бы кольцо совсем недавно сняли. Но, возможно, в случае с живым мертвецом все обстояло несколько иначе. Чем-то вампир своим внешним видом даже напомнил звездного оборотня. «Мы, конечно, можем начать сражаться», — увещевательным тоном произнес вампир, «но...» «Но пока мы сражаемся, внизу творится сущий ад», — закончил Милар. Вампир кивнул. «Иллюзии?» Капитан, не сводя при этом прицела с вампиров, огляделся. Зал выглядел точно так же, как и прежде, только со стола пропало сукно, да и сам он больше не выглядел подходящим для семерки, а просто самый обыкновенный стол. «Пропали. А вот щит, видимо, нет». «Мы можем сказать код от замка на двери, ведущей к генераторам?» — — предложил вампир. «Видимо, за то, чтобы я позволил вам уйти отсюда», — выгнал бровь Милар. «Именно, капитан Пнев. Откуда мне знать?» — Милар скосил взгляд на тело оперативника второй канцелярии. «Что вы не навестите мою семью или семью моего напарника, да и вообще...» «Да и вообще, если бы мы этого хотели, то уже так бы и поступили», — перебил вампир. «Можете верить, можете нет, но мы собираемся свести жертвы к минимуму». «Да», — фыркнул капитан, вздергивая дулом револьвера. «А я вот помню одну девушку в подземке Больеро, которая едва было не призвала в город орды демонов». «Хорошая попытка, капитан, но я достаточно понаблюдал за вашими играми». Сверкнули алые глаза вампира. «Вы вольны думать и предполагать все, что хотите. От меня вы никакой информации, кроме как кода от двери, не получите». И наша все это время стояла молча, а Арди имел счастье лицезреть, как дырки внутри ее тела затягивались прямо на глазах. Одновременно отвратительное и весьма интригующее зрелище. И снова тишина. И снова, разбитая воплями и криками, эхом доносящимися снизу. А теперь к ним прибавились еще и крики из коридора, где гости предавались постельным развлечениям. «Генераторы!» — вампир поднял руку. «Без резких движений!» Милар вскинул револьвер, Арди, вокруг которого крутились невидимые диски, занес посох над полом. «Спокойнее, господа плащи!» Вампир протянул ладонь к неприметной выемке в стене и, убрав в нее пальцы, что-то нажал. Спустя несколько секунд часть противоположной стены отодвинулась в сторону, открывая вид на старую, когда-то проржавевшую, но ныне починенную стальную винтовую лестницу. «Они там!» — кивнул вниз вампир. «Вы нас проводите?» «Нет», — отрезал немертвый. «Тогда я стреляю», — пригрозил Милар, пусть и говорил спокойным тоном. «Тогда кто-то из нас умрет», — тем же спокойным тоном парировал вампир. «Умрет? Вы оба же и так мертвы, нежить», — сплюнул капитан. И наша дернулась было вперед, но старший вампир крепко держал соратницу за плечо. Впрочем, этот маленький жест не укрылся ни от внимания Ордана, ни тем более от взгляда Милара. «Может быть, вы сможете нас упокоить, капитан, но...» Вампир обвел взглядом так и не пришедших в сознание плащей и стражей, которых Арди не успел спасти. Счет шел на секунды, а количество лучей не позволяло расширить печать больше. И как бы быстро ни восполнялись лучи, благодаря накопителям, этого оказалось недостаточно, чтобы спасти еще и стражей, очки на которых будто специально максимально плотно прижали к лицу, да еще и головы запрокинули назад. Хотя почему будто? «Но мы успеем добить ваших коллег», — продолжил вампир, «которым, как мне кажется, не становится лучше по мере того, как затягивается наш спор». «И что вы предлагаете?» — буквально зарычал Милар. «Довериться вам на слово? Спуститься вниз? Оставить вас наедине с нашими?» «У вас нет выбора, капитан», — снова перебил вампир. «Чем дольше мы спорим, тем больше шансов, что ваши коллеги умрут, как и все раненые на первом этаже. А если вы ждете артиллерию, то им потребуется порядка еще минут 20, чтобы перегрузить щиты». «Вы можете блефовать». «Могу», — согласился вампир. «Но у вас, капитан, все еще нет выбора. Вам придется поверить мне на слово. Иначе будут жертвы. Много жертв. И даже если вы с господином Агабаром одержите в нашей предполагаемой схватке верх, на вашей совести останутся сотни сирот и вдов. Думайте, время идет». Милар скрипнул зубами, затем выругался и убрал револьвер обратно в кобуру. Вампир кивнул и отодвинулся в сторону от входа на лестницу. «Кот». 43, 1 влево, 19, 2 влево, 8, 3 вправо», — ответил он. Вместе с нашей вампир начал медленно, показательно, спокойно и миролюбиво обходить лужи крови, двигаясь в сторону выхода из помещения. Милар и Арди не сводили с них взглядов. У самого выхода Инаша обернулась и посмотрела в глаза Ордану. «Не думай, маг, что мы с тобой закончили!» — прошипела она, и следующим мгновением их обоих скрыло вуаль тьмы. Милар с Орданом переглянулись и ринулись в сторону лестницы. Пнев впереди, Арди позади, они буквально пролетели по ступеням, пока не спустились в тоннель, прежде, скорее всего, служивший для подвозки на склад разнообразных материалов. Достаточно высокий и широкий, чтобы здесь поместилось несколько вагонеток. Только теперь вместо пандуса он венчался стальными, сваренными листами, по поверхности которого отплясывали мерцающие зайчики, переливающиеся красками стационарного щита. В центре своеобразной стены действительно обнаружилась массивная дверь, а на ней поворотный кодовый замок. Милар буквально подскочил к ней и начал крутить механизм. Вампиры действительно не обманули. Когда капитан набрал нужную комбинацию, дверь открылась. По ту сторону гудели массивные генераторы, от которых внутрь стен по специальным желобам уходили кабели. А еще прямо по центру сидела тварь. «Вот ведь вампирские ублюдки!» — выдохнул Милар, доставая револьвер. На них с Орданом смотрела громадная, рычащая, роняющая на пол кислотную слюну тазидахианская химера.